36-летний психолог любил и хорошо знал свою работу. Он прослушал курс экономики и математики в колледже Помана и имел ученую степень по клинической психологии Пенсильванского университета. Обучение в университете оплатило правительство, поэтому после окончания ему пришлось 4 года отслужить в армии. Именно армейская служба помогла Льюису добиться нынешнего положения. Тогда он сидел в дрянном кабинете без окон на военной базе, о существовании которой знали лишь немногие. Вскоре выяснилось, что у него есть талант по определению психической неполноценности, что сильно заинтересовало одного адмирала и пару полковников из Форт-Брегга. Он провел 3 года, помогая объединенному командованию специальных операций ужесточить процесс отбора и развить новую систему теории игр. Льюис собрался с мыслями, чтобы оценить, какое влияние окажет этот звонок на его сегодняшний вечер. В лагере имелись квартиры для несемейных служащих и самых разных консультантов, регулярно возвращавшихся в округ Колумбия. Когда появлялась новая группа, Льюис обычно оставался на 1 или 2 ночи в неделю, чтобы иметь возможность наблюдать за тем, как они взаимодействуют. Он планировал провести там вечер вместе с рекрутом, который вызывал опасения, но телефонный звонок показал, что ситуация требует его срочного присутствия. Льюис посмотрел на свои американские военные часы LG на 11 времен Второй мировой войны. 3 года назад их подарил ему умирающий отец. Льюис заменил потертый ремешок и привел часы в идеальный порядок. Они показывали 8:14. У него на столе не осталось ничего срочного. Кроме того, выдался превосходный вечер для того, чтобы проехаться по свободной дороге и немного отвлечься. Психолог взял 2 досье и развернул свой стул так, чтобы оказаться лицом к открытому металлическому сейфу. Затем поставил папки на соответствующие места, закрыл сейф и повернул циферблат. Он не стал запирать кабинет, потому что защиты требовало только содержимое сейфа. Его мотоцикл был припаркован рядом с входом в здание. Льюис снял спортивный пиджак и галстук, аккуратно сложил их, спрятал в специальную сумку BMW 1200 и вытащил кожаную куртку и пару чипов. Он никогда не ездил на мотоцикле без них, даже если температура воздуха переваливала за 30 градусов, в его сознании навсегда запечатлелись травмы, которые получил его друг, когда упал с мотоцикла одним жарким калифорнийским днем. Затем он надел серый шлем. Мотоцикл ожил, и Льюис сел в седло. Через 60 секунд он прикоснулся к визиру шлема, приветствуя часового у ворот, и умчался прочь. А еще через минуту въехал на пандус с автострады 64 и повернул на север. Вся поездка займет немногим больше часа, и Льюиса это вполне устраивало. Никаких телефонных звонков, никто не стучит в дверь, чтобы вывалить на него свои проблемы. С каждым днем Льюису становилось все труднее находить время, чтобы очистить свой разум и сосредоточиться на предстоящей работе. На большом зеленом плакате было написано, сколько еще миль нужно проехать, чтобы добраться до Ричмонда, но он уже погрузился в размышления о новом рекруте. Именно по этой причине она ему позвонила. Льюис установил стабилизатор скорости на 70 миль в час, поудобнее устроился на сиденье, проверил зеркала и задумался о том, сколько времени он потратил на этого кандидата. За 2 года, что Льюис работал над программой, он впервые столкнулся с человеком, который идеально подходил по всем параметрам. Психолог свернул, задавая себе вопрос, какова вероятность того, что Харли сразу выгонит его вон. К несчастью, он слишком хорошо знал ответ, Стэн поступал так уже не один раз. Глава 8. Озеро Анна, Вирджиния. Ночь выдалась безлунной, и, чтобы не привлекать насекомых, выключили почти все освещение. Новобранцы только что завершили кросс, после чего сделали еще по 100 подтягиваний и несколько упражнений, направленных на то, чтобы нагрузить те мышцы, которые использовались меньше всего, а также заставить хотя бы некоторых из них выйти из программы и дать остальным возможность перейти к более серьезным вещам. К несчастью, все 7 возвращались в амбар, сильно напоминая коров, которые весь день провели на пастбище. Их головы были опущены, движения стали замедленными, поступь неуверенной, однако споры прекратились. Теперь они могли думать только о том, как бы добраться до коек. Харли сделал глоток виски и оглядел лужайку. Несмотря на то, что это была 7-я порция виски за последние 3 часа, он не опьянел. Когда дело доходило до выпивки и многих других вещей, Харли обладал выносливостью человека в три раза крупнее него. Однако сегодня его обычная неколебимая уверенность слегка пошатнулась. Он ощущал неприятные сомнения, которые являлись обычным делом для среднего человека, но для такого упрямого и решительного, случай редкий. Синяк под глазом и пульсирующая головная боль представляли собой не более чем надоедливые физические неудобства. Еще несколько стаканов Maker's Mark, и они окончательно притупятся. Проблема была в голове, трещина в психике привела его в редко посещаемое, но становящееся все более знакомым место. И это грызло его сознание, пыталось пробраться еще глубже и сбить с ног. Тому имелись все признаки. Стеснение в груди, учащенное дыхание, внезапное желание убраться отсюда куда-нибудь подальше, все равно куда. Для человека, который привык все держать под контролем, едва ли не самые неприятные ощущения из всех возможных. Он предпочел бы получить несколько ударов по голове и потерять сознание, чем сражаться с такой дрянью. Харли знал, что есть одно средство, но он не привык им пользоваться. Годами Стэн старался хоронить свои проблемы и прятался от них всеми возможными способами. Его работа была слишком важной, врагов набралось очень много, а людей, способных подставить свое плечо, всегда не хватало. Ставки оставались слишком большими, он не мог просто сидеть и жалеть себя. Ведь Стэн был продуктом холодной войны. В то время как дети 60-х рвали связи и налаживали новые контакты, Харли перерезал глотки и старался забыть о чувствах. В конце 50-х и начале 60-х он рыскал по Европе, к середине 60-х оказался в Южной Азии. В 70-х перебрался в Южную Америку, в начале 80-х – в Центральную Америку, а потом, наконец, вляпался в самое большое дерьмо на Среднем Востоке. И все это время шла гигантская шахматная партия в разных измерениях с советами, продолжение того, что случилось в конце Первой мировой войны, и как следствие Второй. Сейчас Харли совсем не хотелось встречаться со своими чувствами и мыслями, или как там еще это называть. Существовали правильные и неправильные вещи, а между ними – бездна, полная социальными нытиками, людьми, получившими в наследство роскошь безопасности и свободы, не сделавшими ничего, чтобы их заслужить. Он никогда не слышал, чтобы подобные мнения высказывали его мать или отец. Им и не требовалось. Харли родился во времена Великой депрессии, но они сумели ее пережить. Перебрались из Чикаго в Боулинг-Грин, штат Кентукки, вместе с 5 детьми, чтобы избежать очередей за продовольствием и массовой безработицы в центральной части города. Харли достиг совершеннолетия, так и не узнав лучшей жизни. Впрочем, его судьба, как ему казалось, ничем не отличалась от судеб соседних мальчишек. Он стоически относился к тому, что с ним происходило, и пошел в армию. Отслужив свой срок, поступил в Вирджинский технологический университет по закону о льготах для демобилизованных и закончил его с вполне приличными результатами. В последнюю весну обучения к нему неожиданно обратился человек из федерального правительства, которого заинтересовало его военное досье, и он спросил у Харли, не хочет ли тот повидать мир, и предложил попытаться его изменить. Харли заглотил наживку. Официально он провел 21 последний год, посещая и покидая страны, где шла война, а также внося свой вклад в разжигание новых. На самом деле это продолжалось значительно дольше. Он участвовал во всех конфликтах между Советами и Америкой, и у него не осталось ни малейших иллюзий относительно того, чья сторона вела себя более благородно. Для этого было достаточно провести некоторое время в Берлине, чтобы понять, как влияют на жизнь капитализм и коммунизм. История двух городов, Восточного и Западного Берлина, являлась тому примером. Плакатами для правительств, которые ими управляли, начиная с окончания Второй мировой войны. С одной стороны, яркая цветная пленка, с другой, старая черно-белая куча дерьма. И когда рухнула проклятая стена, Харли испытал необыкновенную гордость. Он проливал собственную кровь в этом сражении, потерял немало друзей и множество агентов, но они победили. К несчастью, они недолго смогли наслаждаться плодами победы. Харли и некоторые другие обратили взоры на джихадистов. Он столкнулся с ними, когда старался подорвать финансы и промышленность Советского Союза и заставить его прекратить свои деспотические эксперименты. Это произошло в Хайберском проходе и поначалу не вызвало у него беспокойства. Те люди хотели вернуть свою землю и избавиться от советов. Проблемы появились с религиозными фанатиками, которые пробирались сюда из Саудовской Аравии и Йемена, а также из других небольших стран. Харли любил ругаться, пить и бегать за женщинами, что не могло не привести к противоречиям с пуританскими мрачными ваххабитами из Саудовской Аравии. Почти сразу же он начал испытывать к ним неприязнь, но тогда еще не понимал, что они захотят распространить свой джихад за пределы невысоких гор Юго-Западной Азии. Это выяснилось позже, когда они стали вмешиваться в дела палестинцев. И все началось снова. Советы удалось остановить и победить, но появился новый враг. У Харли возникло неприятное чувство. Он начал понимать, куда все ведет, к тому же впервые в жизни почувствовал усталость. Эта угроза никуда не уходила, и у него вдруг пропала уверенность, что он сумеет найти, не говоря уже о том, чтобы подготовить, следующий отряд парней, которые должны будут встретить врага. Он нуждался в помощи. К несчастью, Харли так и не научился обращаться к другим людям. Он услышал, как залаяла собака, потом до него долетел шум двигателя мотоцикла. Не американского, а японского или немецкого. Харли вздохнул, частично с облегчением, частично с покорностью. Приехал док. Наверное, его вызвала Кеннеди. Одинокий луч света пробился сквозь деревья, и через мгновение появился мотоцикл. Он ехал так тихо, что Харли услышал шорох шин по гравию. Мотоцикл остановился возле дома, и седок заглушил двигатель. Вытащив дощечку из сумки, он подложил ее под опущенную стойку и снял шлем. Томас Льюис провел рукой по лохматым светлым волосам и посмотрел на Харли. Он сразу обратил внимание на синяк у того под глазом, но еще больше его встревожило выражение лица Харли, которое он в последнее время научился хорошо понимать. «Трудный день», — Стэн попытался отшутиться. «Здесь не бывает легких дней. Да ты и сам знаешь», — Льюис кивнул. Он прекрасно знал, какую цену приходится платить в их бизнесе, и что при этом страдает не только тело. Физические травмы представляют собой непосредственный урон. Они могут зажить или же нет. А вот атаки на душу и разум – совсем другое дело. Глава 9. Бейрут, Ливан. Побитый пыльный Пежо совсем сбросил скорость. Водитель склонился над рулем, вертя головой влево и вправо. Они ехали по улице Хамра. Его приятель на пассажирском сиденье делал то же самое, но с куда меньшим рвением. Здесь отсутствовали семафоры или знаки стоп, но старые привычки остаются надолго. Самир был младшим из четырех братьев. Трое погибли во время гражданской войны, уничтожившей когда-то красивый город. Ближайшего к нему по возрасту брата, всего на 13 месяцев старше, убили из ручного противотанкового гранатомета, когда он переезжал именно этот перекресток. Людям Запада, поддерживавшим проклятую гражданскую войну, улица Хамра была известна как «Зеленая линия». Али и его друзья называли ее «Ничейной землей». Эта улица разделяла восточный и западный Бейрут и, в определенной степени, мусульман и христиан, точнее, мусульман-шиитов и христиан-маронитов. Они являлись соседями, живущими вдоль этой линии, но здесь имелись еще и мусульмане-сунниты, армяне, православные греки и друзы. Некоторые поселения были защищены лучше, другие – хуже, но почти все исчезли во время долгой и жестокой гражданской войны. Ну а те, кто оказался сильнее, начали отстраивать свои дома. Гражданская война в Бейруте во многих аспектах напоминала войну между мафиозными группировками в Чикаго в 20-х годах 20 века, только здесь было гораздо больше оружия. Официально война закончилась почти два года назад, и теперь практически во всех частях города намечались признаки возрождения. Христиане на востоке строились с поразительной быстротой, мусульмане на западе старались не отставать. Подъемные краны вздымались в небо, и теперь гибель под колесами самосвала или бульдозера становилась более вероятной, чем от пули снайпера. Во всяком случае, в некоторых районах, улица Хамра к ним не принадлежала. Ободранные стены разрушенных домов являлись отличными позициями для снайперов, если у них возникало желание кого-нибудь подстрелить. Самир осматривал здание слева от себя. Его друг Али, сидевший рядом, изучал то, что находилось справа. «Все еще сохраняешь осторожность», — послышался хриплый голос мужчины, расположившегося на заднем сиденье. Самир робко посмотрел в зеркало заднего вида. «Извините». Ассеф Саид кивнул и снова затянулся сигаретой. Он вспомнил, что брата Самира убили где-то рядом. Много хороших людей погибло на этом богом забытом участке дороги. Саид, однако, никогда не вел пустых разговоров со своими парнями. Подобная фамильярность могла привести к появлению новых идей, а идеи им не нужны, они должны выполнять приказы. И еще ему не хотелось близости с теми, кем он мог в любой момент пожертвовать. Легче оплакивать потерю человека, которого ты совсем не знал, чем друзей. Как только Али показал Самиру, что все в порядке, тот включил двигатель, они пересекли широкую улицу с разорванными проводами и оказались в каньоне, окруженном остовами разрушенных зданий. Год или два назад Самир никогда не осмелился бы так срезать путь. Они проехали два квартала, огибая кучи мусора, и сделали крутой левый поворот. По мере того, как мужчины углублялись все дальше, дом за домом, квартал за кварталом, окрестности начали постепенно приобретать вполне приличный вид. Во-первых, исчез мусор. Строительные леса и цементно-смесительные машины стали следующим позитивным сигналом. Наконец, появились застекленные дома, хотя на фасадах еще оставались следы артиллерийских обстрелов. Двое парней, вооруженные автоматами АК-47, стояли перед блокпостом. Самир остановил машину и посмотрел на того, что направил ему в лицо дуло автомата. Почти все солдаты здесь были очень молодыми или очень старыми, другие почти не встречались. Целое поколение бежало из страны или погибло. Самир указал большим пальцем в сторону заднего сиденья и увидел, как глаза часового широко раскрылись. Он узнал безжалостного Асефа Саида. Юный часовой быстро и почтительно поклонился и приказал напарнику открыть дорогу. Блокпост был запечатан с двух сторон. Некоторые начали ставить под сомнение время и силы, которые потребовались на его создание, но Саид лишь одаривал их одним из своих испепеляющих взглядов, и они замолкали. Полковник сирийской разведки считал, что мир – лишь затишье перед началом новых сражений, и стоит им понизить боеготовность, как они дорого за это заплатят. Он неизменно советовал другим отрядам ополчения восстанавливать численность, привлекать новых людей и использовать перемирие для покупки оружия и боеприпасов. С каждым новым месяцем ему становилось все труднее убеждать их накапливать ресурсы для будущих сражений. Однако те, кто находился под его командой, не ставили под сомнение приказы Саида. Он позаботился об этом, вогнав пулю в лоб одному из своих помощников на совещании штаба два месяца назад. Саид выбросил сигарету в канаву и вошел в офисное здание. Вдоль стен и по полу тянулись провода, чтобы электричество работало на всех этажах. Здание использовали всего две недели, и Саид не планировал задерживаться здесь более чем еще на несколько дней. Главной их слабостью являлось полное отсутствие авиации. Если какой-нибудь израильский пес узнает, где он находится, то менее чем через 20 минут им на голову начнут падать бомбы. Саид спустился в подвал по лестнице. Сильный запах сточных вод тут же напомнил ему, что город все еще страдает от продолжавшейся 15 лет войны. Двое мужчин стояли в коридоре возле керосиновой лампы. В подвал все еще не провели электричество. Мужчины молча отошли от двери. Тот, что постарше, отдал честь на британский манер. «Полковник, рад вас видеть». Саид ничего не ответил на приветствие. «Где полковник Джалиль?» Мужчина кивнул в сторону двери. «Внутри, с пленником». Саид жестом показал, чтобы часовой открыл дверь. Тот протянул ему руку с черным капюшоном, чтобы скрыть ваше лицо. Саид бросил на него презрительный взгляд, часовой убрал капюшон и распахнул дверь. Посреди комнаты на металлическом стуле сидел привязанный к нему голый мужчина. Еще один стоял перед ним, другой, за спиной. Оба были в черных капюшонах. Саид вошел и остановился перед пленником. В следующее мгновение он схватил его за волосы и поднял голову так, чтобы тот мог видеть его лицо. Саид стоял и всматривался в пленника в течение полуминуты, пока оно оставалось чистым, если не считать засохшей крови на верхней губе. В остальном на пленнике не было видно никаких следов насилия. «Кто ты такой?» – спросил Саид. «Меня зовут Нихат Вассуф». Саид наградил его долгим взглядом. «Я думаю, ты лжешь», – наконец, – заговорил он. «Более того, я считаю, что ты еврей». «Нет». Отчаянно запротестовал мужчина. «Я сириец, я в этом сомневаюсь. Я не стал бы лгать о таких вещах. Проверьте имена, которые я вам сообщил». Саид именно этим сейчас и занимался, но пленник напоминал ему крысу, а ленивых глупцов в Дамаске было совсем нетрудно обмануть. Саид молча подошел к небольшой тележке. На ней лежали несколько инструментов, и он принялся по очереди касаться их пальцами. Сейчас Сосев не хотел оказывать воздействие, которое потребовало бы медицинского вмешательства. Наконец он взял клещи, вернулся к пленнику и показал ему выбранный инструмент. «Я не такой милый и не такой терпеливый, как эти двое. Я задам тебе вопрос только еще один раз. Каково твое настоящее имя?» «Нехатвасуф», — ответил тот после секундного колебания. Саид заставил пленника выпрямить указательный палец левой руки, сжал клещами ноготь в четверти дюйма от кончика пальца и несколько раз подергал. Пленник начал корчиться. Вдоль края ногтя появилась алая полоска крови. «Назови свое настоящее имя». «Я уже это сделал, клянусь». «Почему ты искал американца?» «Меня послали для переговоров о его освобождении». «Кто послал?» «Его компания». «Я думаю, ты лжешь». «Нет, я говорю правду. Спросите у моих друзей в Дамаске. Они поручатся за меня». «Я тебе не верю. Пожалуйста. Я всего лишь посыльный. Они готовы заплатить огромную сумму денег». «А что, если ты шпион?» «Я не шпион, лжец». И Саид полностью вырвал ноготь указательного пальца. Глава 10. Озеро Анна, Вирджиния. Доктор снял кожаное снаряжение и остановился на крыльце, чтобы выслушать рассказ Харли о событиях сегодняшнего дня. Он старался сохранять внешнее спокойствие, хотя его тревога росла сразу на нескольких уровнях. Он знал, что Харли не стоит прерывать. Лучше всего дать ему полностью выговориться. Вопросы или комментарии тот мог воспринять как личную агрессию, что привело бы к мгновенной контратаке, а это всегда давало плохие результаты. Льюис познакомился со шпионом 5 лет назад. Департамент обороны собирался отправить боевую группу в Пакистан, чтобы помочь подготовить тайную операцию Ленгли по тренировке и снабжению оружием маджахедов в опасном пограничном регионе между Пакистаном и Афганистаном. Харли в своей обычной грубоватой манере выразил удивление тем, что хваленые зеленые береты теперь используют в своих отрядах мозгоправов. Он спрашивал, выполняет ли Льюис роль, аналогичную роли политруков в Красной армии, что, естественно, не было комплиментом, ведь политруки занимались пропагандой коммунистической идеологии. Известно, что они могли сослать в Сибирь всякого, кто не демонстрировал безграничной верности партии. Их боялись и презирали даже соплеменники. Льюис, сразу раскусив грубую браваду Харли, не стал обижаться, а лишь громко рассмеялся. Неделя проходила за неделей, и Стэн начал все чаще и чаще обращаться за советом к Льюису. Очень скоро он понял, что психолог является ценным помощником. Харли обнаружил, что у доктора есть дар. Он умел читать людей и являлся ходячим говорящим детектором лжи. Стэн закончил пересказывать события дня, но не стал ждать, когда доктор выскажет свое мнение или начнет задавать вопросы. Он сразу перешел к тому, что, на его взгляд, следовало сделать. «Я хочу, чтобы ты посидел с ним и прошелся по событиям от начала и до конца. И, если потребуется, отложи все дела до конца недели. Нужно разобраться с этим парнем. Он что-то скрывает, и я хочу понять, что именно». По привычке Льюис поджал губы и уставился в пустоту, обдумывая другие возможности. Он уважал Харли и относился к нему с симпатией, но его нельзя было назвать уравновешенным, душевно здоровым взрослым человеком. Кеннеди, с другой стороны, являлась одним из самых сдержанных и вдумчивых людей, с которыми он имел удовольствие работать. Прежде чем что-то предпринять, он хотел услышать ее версию происходящего. «Я освобожу весь завтрашний день», — сказал Льюис, на самом деле еще не дав своего согласия. «Давай войдем внутрь. Я хочу есть, и мне нужно в туалет». После того, как Льюис облегчился и вымыл лицо, они нашли Кеннеди за кухонным столом, где та читала досье и ела лапшу. Льюис взглянул на невдохновляющие макароны и нахмурился. Кулинария была его страстью, и он с болью смотрел на коллег, которые уделяли так мало внимания столь важной стороне жизни. Не говоря ни слова, он принялся искать в шкафу хоть что-нибудь подходящее для нормальной трапезы. Кеннеди и Харли обменялись быстрыми улыбками. Льюис засунул нос в холодильник и, не оборачиваясь, сказал: «Стэн, ты не мог бы принести бутылку вина из подвала? Шато Доминик меня вполне устроит». Он вытащил пакет с курицей, захлопнул дверцу, шагнул к раковине, остановился и сказал: «Пожалуй, лучше две бутылки». Когда Харли ушел, Льюис посмотрел через плечо на Кеннеди и жестом попросил ее подойти к раковине. «Итак», — начал он, — «Стэн не в восторге от твоего новобранца. Ему нелегко угодить». Доктор открыл воду и начал мыть курицу. Он думает, что ты его подставила, с насмешливой улыбкой сказал он. Кеннеди закатила глаза. Это тот парень, о котором ты мне рассказывала, из Сиракуз. Да, Льюис расправил курицу, продолжая промывать ее водой. Ты ничего не говорила о его умении драться. Кеннеди застенчиво пожала плечами. Я и сама не знала, но это очень существенная деталь. Льюис посмотрел на нее. Я тебя не упрекаю, я не горжусь собой, но разве в конечном счете это не является плюсом? Может быть, да, а может быть, и нет. Кеннеди рассказала все, что ей было известно о Рэппе, надо признать, не слишком много, но заметила, что чистая доска, это не так и плохо, и что у них есть возможность создать из него такого агента, какой им требуется. Она закончила устный доклад, когда Харли вернулся из подвала. Льюис попросил ее приготовить салат, а сам принялся кипятить лапшу, нарезать курицу и готовить белый сливочный соус. Харли осталось открыть красное вино. Пока психолог заканчивал готовить основное блюдо, Стэн и Айрин начали все сначала. Они перебрасывались репликами. Каждый старался настоять на своей версии того, что произошло, постоянно повторяя, что другой все испортил. Как и всякий хороший психиатр, Льюис прекрасно умел слушать и великолепно играл свою роль. Ему помогало то, что Харли и Кеннеди очень редко бывали скучными. Стэн принадлежал к числу пациентов, что встречаются раз в жизни, из тех людей, за общение с которыми Льюис мог бы и сам заплатить. Конечно, иногда Харли кое-что преувеличивал, но психолог сам был свидетелем некоторых его подвигов и знал, что большая часть истории правдива. С Кеннеди дело обстояло иначе. Она никого не поносила, в ней отсутствовал гнев, она не была склонна к энергичной жестикуляции, которая сопровождалась гримасами в стиле греческой трагедии. Ее речь отличалась спокойствием и интеллектуальностью, что позволяло собеседнику расслабиться. Она никогда не спешила с ответами и тщательно обдумывала свои слова, не атаковала и не имела склонности к преувеличениям, когда пыталась объяснить свою точку зрения. Они отличались друг от друга практически во всех аспектах, но у них имелись общие качества, которые усугубляли разногласия. Оба относились с глубоким подозрением ко всему, с чем им приходилось сталкиваться, и не любили соглашаться с совершенными ошибками. Ко всему прочему, долгая история их отношений приводила к тому, что во время споров в них всплывали как лучшие, так и худшие стороны. Льюис никогда не признался бы в этом в разговорах с ними, но их споры стали для него одним из самых сильных профессиональных удовольствий. Словесный поединок на уровне олимпийцев. Стол был накрыт, вино разлито по бокалам, еда разложена по тарелкам. Кеннеди неспешно принялась за салат, а Харли и Льюис набросились на салат, курицу и феттучини в томатном соусе. Льюис ел молча, наблюдая за поединком Харли и Кеннеди. Он прерывал их трижды, но лишь для того, чтобы кое-что уточнить. Когда психолог доел все, что лежало на его тарелке, он налил себе второй бокал вина, отодвинул стул от стола и приготовился излагать свое понимание ситуации. При формировании их группы они решили, что Льюис должен иметь полный доступ ко всей информации. Группу возглавлял Харли, но в Вашингтоне испытывали некоторые опасения из-за его ковбойского подхода. Нужно отдать должное Стэну, он понимал, что у него есть определенные слабости. Роль Льюиса не ограничивалась прополкой самых бредовых идей. Харли сказал ему когда-то, «Я не хочу слушать чушь, которую порют психоаналитики. Ты должен высказывать свое мнение, а не выдавать бесконечный поток если». Льюис не забыл эти слова. «Я вижу две ошибки», — сказал он, поставив бокал на стол. «И вы оба знаете, в чем они состоят». Кеннеди кивнула. «Я вижу только одну», — заговорил Харли. «Она не проявила должного прилежания». «А какова вторая? Ты считаешь, что сегодня не совершил ни единой ошибки?» — спросил Льюис. «Я не идеален, но здесь нет моей вины», — Стэн указал на Кеннеди. «Я ужасно занят, пытаюсь понять, есть ли у одного из новых парней необходимые нам качества, и не несу ответственности за дерьмо, которое она мне подбрасывает». Льюис понял. «Придется смириться с тем фактом, что на Харли нужно надавить посильнее. У нас остается две возможности», сказал он, откашлившись. «Либо этот парень по-настоящему хорош, либо ты совершил ошибку, сделал пару глотков. И что же имеет место на самом деле?» Харли стиснул челюсти. «Я не совершал ошибок», затем он слегка смущенно добавил. «Я лишь недооценил его, вот и все». «Именно это и тревожит меня больше всего», — укоризненно сказал Льюис. «Не беспокойся, такое не повторится. Боюсь, этого недостаточно». Харли закурил. «Не нужно делать из мухи слона», — небрежно сказал он. «Чушь собачья». Ярость Льюиса была искренней. «Да брось ты», — сказал Стэн, пытаясь отмахнуться от доводов Льюиса. «И не подумаю, поскольку сегодня ты все испортил, и испортил существенно». Кеннеди откинулась назад, ее глаза были широко раскрыты. Она не сумела скрыть удивление, которое вызвало у нее резкая реакция Льюиса. «Давай не будем так остро на все реагировать», — по-прежнему небрежно произнес Харли, стараясь немного снизить накал беседы. «Слишком остро». Льюис подался вперед. «Я не уверен, что здесь вообще возможна слишком острая реакция, и сейчас меня больше всего беспокоит то, что ты это понимаешь, но слишком упрям, чтобы признать вслух. Но это еще не конец света». Негодование Льюиса росло с каждым отрицанием Харли. «Ты должен оставаться непогрешимым. Эти парни должны тебя бояться, испытывать отвращение, ненавидеть, но ты не можешь допустить, чтобы один из них поставил тебе фонарь под глазом». Льюис указал на распухший глаз Стэна. «И ни при каких обстоятельствах они не должны побеждать тебя в поединках, в особенности через 5 минут после того, как вошли в ворота базы. Он не смог меня победить», — прорычал Харли. «Ну это спорный вопрос. Насколько я понял, он одержал победу, а ты вывернулся, нарушив правила. Да, жизнь несправедлива. Ты прекрасно знаешь, Стэн, что на данной стадии твои подопечные подобны щенкам. Ты не можешь нарушать правила, которые сам же и установил. Это дает им неправильный посыл». Харли откинулся назад и упрямо скрестил руки на груди. «Меня обманом втянули в эту историю. Я не уверен, что так и есть, но на данном этапе приму твою сторону. Но ты не должен поддаваться на обман», — продолжил Льюис после короткой паузы. «Ты должен заставлять собак бегать до тех пор, пока они не устанут так сильно, что не смогут даже стоять на ногах. Ты должен был наблюдать за каждым из них, почувствовать, на что они способны, а потом привести их в амбар и унизить, как случалось со мной и с тобой в лагере новобранцев. Да, работа деликатная, будь я проклят, и тебе это прекрасно известно. Есть причина, по которой мы все делаем именно так, а не иначе, и твое эго не должно вмешиваться в процесс принятия решений. Мое эго не имеет к тому, что произошло, никакого отношения», — резко возразил Харли с кислым выражением лица. «Я лишь слегка расслабился. Ничего больше». «Нет», — возразил, покачав головой, «Льюис, в данном случае я склонен согласиться с Эрин. Ты все еще видишь в ней маленькую девочку и не можешь отдать ей должное. Она привезла тебе нового рекрута, а ты из-за того, что он появился не из привычного тебе источника, решил пропустить фазы 1, 2 и 3, и сразу надрать ему задницу и отправить обратно». Психолог откинулся назад, выпил вина и уже немного спокойнее продолжал. «Неужели для тебя ничего не значит, что Томас поддерживает Эрин в данном вопросе?» Льюис напомнил про заместителя директора по оперативным вопросам. «Я об этом не подумал», — смущенно ответил Харли. «Но ты понимаешь, какую ситуацию создал. Сначала Стэн никак не отреагировал, но потом очень медленно начал кивать. Кеннеди почувствовала, что ее положение укрепляется, но она не совсем понимала, о чем идет речь. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она у Льюиса. «Подобные вещи начинают выходить из-под контроля», — сказал тот. «Один рекрут ставит синяк инструктору, после чего остальные начинают думать, что и у них может получиться. Эти парни — обычные люди. А если добавить, что Стэну пришлось нарушить правила, чтобы одержать победу, то у нас возникает потенциально опасная ситуация». «В каком смысле?» — спросила Кеннеди. «Неужели ты думаешь, что в наших интересах подготовить твоего парня и отправить его на задание, позволив ему считать, что, если положение выходит из-под контроля, правила можно забыть?» Теперь Кеннеди поняла, что он имел в виду. «Проклятье!» — пробормотал Харли. «Что же мне теперь делать? Тебе нужно убраться отсюда к дьяволу дней на 5. Я хочу, чтобы ты пришел в себя и поправился. И пусть пока остальные гоняют парней. Я же постараюсь оценить этого рэпа и его потенциал. И что потом? Ты вернешься, встретишься с ним в амбаре и одержишь настоящую победу. А если он не сможет?» — спросила Айрин. Льюис и Харли переглянулись. Они оказались на незнакомой территории. «Тогда у нас возникнет любопытная проблема», — сказал психолог, бросив взгляд на Кеннеди. Глава 11. Первая ночь прошла не лучшим образом, во всяком случае, с точки зрения сна. Виктор мешал всем, рассказывая непотребные истории о своих сексуальных победах, и каждая последующая оказывалась более выразительной, извращенной и странной, чем предыдущая. Через час он утомился и назвал всех бандой педиков за то, что они не поделились историями своих похождений. После чего еще четверть часа портил воздух, а затем погрузился в глубокий сон, и при этом громко храпел. Рэп положил подушку на голову и попытался блокировать шум, но у него не получилось. И в часы, наступившие после полуночи, когда так необходим сон, он начал размышлять, как избавиться от Виктора. Сначала Митч подумал о том, чтобы встать и попросту задушить идиота, здесь и сейчас, но понимал, что это приведет к новому наказанию со стороны инструкторов и презрению других рекрутов. Тем не менее необходимость провести следующие 6 месяцев с этим хамом представлялась ему очень серьезной проблемой. Такие типы, как Виктор, могли увлечь кого-то за собой в своем падении, и Рэп не сомневался, что конфронтация с ним неизбежна и неминуемо случится, даже если один из них, или оба, попытается изменить свое поведение. Столкновения не миновать. Следовательно, ему не оставалось ничего другого, кроме как приготовиться. Либо опустить плечи и успокоиться, и тогда вся боль достанется Виктору, либо оказаться на его месте. Что-то в нем было очень странным. Мысль о том, что этот человек может стать оперативником, выглядела абсурдной. Будет настоящим чудом, если он сможет находиться среди врагов и не привлекать к себе внимания. Рэп всеми силами души хотел получить новую профессию, однако прекрасно понимал, что дать обещание никогда не сдаваться и сделать это в реальном мире – совсем не одно и то же. Он понимал, что ему предстоит пройти испытания, о существовании которых он даже не подозревал. На него будет оказываться колоссальное давление, как физическое, так и психологическое, и нельзя было исключать, что в какой-то момент, на фоне сильной физической боли, в его разум могут просочиться сомнения. Способен ли Виктор создать такую обстановку, что он, Митч, начнет обдумывать вариант выхода из игры? Рэп не хотел получить ответ на этот вопрос. Примерно в середине ночи, когда он лежал на спине, наблюдая, как летучие мыши носятся между балками амбара, и слушая храп Виктора, Митч решил, что, если этот идиот сам не наделает серьезных ошибок, нужно будет подтолкнуть его в нужном направлении. Они встали еще до восхода солнца. В амбар вошли 2 инструктора и громкими криками и пинками подняли их на ноги. К счастью для Рэпа, он спал не слишком крепко, а потому услышал, как открывается дверь, и опустил ноги на пол прежде, чем инструктор успел спихнуть его с койки. Он догадывался, что утро будет начинаться именно так, но крики вывели его из равновесия. На фоне воплей и ударов Рэп пытался понять, чего от него хотят. Наконец, он услышал нужные слова. Построение и физическая подготовка. Митч моментально оделся, натянул кроссовки и выскочил наружу. Лужайка была покрыта обильной утренней росой, и солнце еще не пробило серую вуаль на востоке.